что-то тонкое, например, нить. Слуги не понимали моего интереса, но исправно несли бдительную службу рядом с зараженным, особенно тот паренек, которого я застал на стене спящим. Его я поставил к зараженному на постоянной основе, и он даже не отворачивался от него. К концу второго дня с зараженным стали происходить еще более глубокие изменения. Темная магия проклятия выходила из его ауры и рассеивалась. Менялся он и физически. Опухоли стали отваливаться с его тела, а лицо принимало более естественный человеческий вид. Красный огонек в глазах тускнел. Мне казалось, что временами в нем проскакивает искра разумности. Но более того, я начал его чуять. А потом я вышел за стену и обнаружил, что подобное происходит со всеми зараженными на острове. Кроме того, они становились медленнее, иногда ложились на землю, словно для сна. На четвертый день я рискнул вытащить изо рта наблюдаемого тряпочный кляп. На тот момент все опухоли с него поотваливались, а глаза практически вернулись к естественному цвету. Как только его рот освободился, он с трудом прохрипел: «Пить». И, стоит сказать, это был шок как для меня, так и для всех в усадьбе. Потому что я искренне думал, что в лучшем случае все зараженные умрут, с минимальным шансом на спасение. Но он сыграл. Бедолагу тут же напоили и дали ему теплые вещи, но отвязывать не торопились. Как только он напился, то сразу же вырубился. Тогда я принял решение вынести к окрестностям усадьбы несколько бочек с запасной водой. Филарет сначала пытался отговорить меня вместе с Ириной, но я доходчиво объяснил, что подданным клана Кальмаровых будет оказана вся необходимая помощь. Так что под моей охраной наружу выкатили несколько бочек, поставили рядом черпаки и кружки, после чего засели наблюдать. Зараженные подходили к бочкам, пили воду и там же ложились. Вскоре вокруг водопоя образовалось небольшое лежбище, а через пару дней очнулся наш наблюдаемый. Внешне на нем уже совсем не оставалось никаких признаков проклятия, и он даже попытался говорить. Получилось не очень внятно, но я на несколько минут отвязал его и велел прогуляться по двору. Он сделал все спокойно, без малейших признаков агрессии, только вскоре снова выключился. «Они все приходят в себя», — подметил Филарет, смотря со стены на зараженных. «Да, пойду, поговорю с ними», — ответил я и шагнул со стены, замедляя падение телекинезом. Проснувшиеся люди смотрели на меня, как дикари, со страхом, но и любопытством. Я тактично объяснил им, что происходит, и попытался поговорить. Не вышло. Зато они вполне понимали мои команды, в том числе команду идти по своим домам. В итоге кучка мутно соображающих людей двинулась к ближайшей деревушке, рядом с гаванью. А я праздновал неожиданный успех, потому что именно он мог помочь моему клану выбраться из долгов. Но сначала нужно было сообщить во Владивосток, что карантин пора ослаблять. Вместе с Филаретом мы пошли в деревушку, к единственной на острове радиоточке. К сожалению, вся аппаратура была самым варварским образом уничтожена, причем довольно давно. Николас постарался, вздохнул я. «Господин, возможно, это мог быть кто-то другой», сказал Филарет. «Например, видите ли, незадолго до заражения острова, нас посещал странный господин. У него на руке был перстень с затертым изображением, и он как раз просил нас допустить его к радио, чтобы поговорить со своим другом во Владивостоке. Как он выглядел, я не видел лица, оно было скрыто за тканями, но он посетил нас в последнюю спокойную ночь. Именно после этого началось заражение. И ты говоришь об этом только сейчас? Простите, ваше сиятельство, виноват», он опустил голову. «Ладно, забудем, все помнить невозможно, но вот связаться с Большой Землей нам все равно необходимо, и у меня как раз есть пара идей, и я решил воплотить их обе. Первое, зажечь маяк, впервые за весь карантин. Вспыхнувший на нем свет станет сигналом, что жизнь вернулась на остров. Второе, перехватить старика лампу, который как раз этой ночью должен был проплывать у острова. Так что к вечеру несколько слуг под моей охраной проследовали к маяку и подожгли его фонарь. Старый смотритель пропал, так что пришлось назначить нового из числа его внуков. Когда солнце скрылось и в небе поднялась неполная луна, я стоял у тех самых скал, по которым забрался на остров. Рыбацкая лодка лампы вскоре появилась на виду. «О, да ты жив!» — рассмеялся он, не морщась от соленых брызг. «Вижу, маяк снова заработал. Да и в гавани какие-то огоньки горят. Неужели отбил свой остров?» «Отбил, отбил», — усмехнулся я. «Заходи в гавань, встречу тебя там. А зараженный-то не встретит, а то не хотелось бы стать ужином на старости лет. Нет, сам все поймешь. Через 20 минут он мирно причалил в гавани и сошел на берег, с удивлением смотря на местных. Они все еще не разговаривали полноценно, но кое-как торговали друг с другом и совершали привычную работу. Деревушка постепенно возвращалась к жизни. Только из-за сбитого распорядка дня, многие люди бродили по улицам именно ночью. «Ты же не хочешь сказать, что это и есть зараженные?» Неверяще посмотрел он на меня. «Были ими. Сейчас они живы и постепенно приходят в себя. Красное безумие излечимо, и я знаю, как это делать. Так что возвращайся во Владивосток и сообщи об этом всем. Маяк горит. Завтра к тебе и так прибудут военные. Я даже не сомневаюсь. Прибудут. Но лучше, если о происходящем на острове будет знать не только адмирал Касаткин и его приближенные. Будь по-твоему, парень», он протянул мне мозолистую руку, которую я крепко пожал. «Пущу слушок, что Кальмаров излечил своих подданных от болезни всего за одну неделю. То-то у важных шишек из целительских кланов глаза на лоб повылезают». Я хмыкнул и кивнул. «Только не сильно приукрашивай там». Он притворно оскорбился, положив руку на сердце. «Чтобы моряк, да не приукрашивал, нет, извини, дружище, на такое я не согласен. Скажу все как есть и немного сверху». Я покачал головой. «Все тебе шутки, старик Лампа. Главное, донеси главный посыл. Уж в этом не сомневайся». На этой ноте мы расстались. Он скрылся в ночном море, а я вернулся в усадьбу, готовиться ко встрече гостей. Филарет разбудил меня рано утром, с тревожным лицом. «Господин, к гавани причалило два катера Тихоокеанского флота. Все, как я и планировал. Встречали мы их без фанфар и праздничного блеска. Только я, Филарет и пара слуг. С кораблей сошел капитан одного из катеров, в сопровождении двух матросов. Высокий, широкоплечий, в белоснежной форме и с аккуратными усами, эталонный офицер императорского флота. Он с суровым видом осмотрел меня, мою свиту и жителей деревушки. Затем отдал воинское приветствие и представился. Командир катера Юрий Карлин. «Сударь, вы представитель клана Кальмаровых?» «Да», — сказал я. «Ярослав Кальмаров, последний сын Александра Кальмарова». Мы пожали друг другу руки, а у меня на границе памяти вертелась его фамилия, Карлин. Чем-то она запомнилась Ярославу. «Проследуйте за мной, чтобы прибыть во Владивосток и дать показания о произошедшем на острове. Не будем спешить. Сначала ответьте, вы прибыли сюда по приказу адмирала Касаткина?» «Так и есть», — он прищурился. «Адмирал приказал доставить вас в город для дачи показаний. В таком случае, я прошу прислать за мной гражданский катер, потому что к Тихоокеанскому флоту я не имею никакого отношения, а мое чутье всячески намекало, чтобы так продолжалось и впредь. Пусть я и не чувствовал опасности прямо здесь или в ближайшем будущем, но доверять Касаткину, который обобрал мой род, я не собирался. К тому же, у него с моим отцом были конфликты, а его дочь самым наглым образом похитила мой макр и пыталась убедить меня присягнуть на верность Касаткиным от лица Кальмаровых. Тогда я буду вынужден настаивать, сударь», — непреклонно заявил капитан. «Ваш остров сейчас на особом положении, и вы обязаны подчиниться приказу военного лица. В таком случае, вам придется силой затащить меня на свой катер, потому что по своей воле я туда не ступлю, а в при попытке заставить окажу сопротивление. Это понятно?» Он замешкался. К такому повороту событий он был явно не готов. Тем не менее, напряглись и матросы, и мои слуги. «Мы можем поговорить с глазу на глаз?» — спросил Юрий. «Можем», — сказал я и отошел в сторону, поманив его за собой. Остальные остались стоять друг напротив друга. Я мог только догадываться, что он задумал, но в любом случае, я был сильнее. Я это проверил, взглянув на его ауру истинным видением, силы в ней было немного. Мы отошли достаточно, чтобы никто не мог нас услышать. И тогда он сказал: «Я не хочу лгать вам, Ярослав. Мне приказано доставить вас к адмиралу, и я намерен выполнить этот приказ. Это вопрос принципа. Но я совершенно не хочу, чтобы между нами возникло недоразумение или личная вражда. Не выйдет. Я отказываюсь идти с вами добровольно». «Понимаю. Ваш отец тоже часто конфликтовал с адмиралом, когда они работали вместе. Но я хочу вас заверить, что никакого вреда адмирал не задумал. Возможно, потому что нужен ему секрет излечения красного безумия, не так ли?» По его молчанию я догадался, что это так. «Я также прошу вас войти в мое положение. Из уважения к вашему отцу, я не хочу тащить вас на свой корабль или выводить из строя. Каролин, я проговорил фамилию вслух. Разве вы командовали патрульным катером? Насколько я помню, вы руководили одним из крейсеров. Он резко помрачнел. Я не желаю говорить на эту тему, потому что она больная, я понимаю. Но уж не это ли стало причиной такого рвения в моем задержании? Вам обещали вернуть чин, из которого разжаловали. Сударь, он разозлился. Я не желаю говорить на эту тему. Будьте так добры, не лезьте мне в душу, иначе, клянусь предками, я не буду с вами столь учтив. На его лице вдруг выросла небольшая коралловая корка. Магия рода, вызванная гневом. Значит, и приказ был отдан вам лично от адмирала? Тема закрыта, процедил он сквозь зубы. Положительный ответ был очевиден. Хорошо, в таком случае, нам с вами более не о чем разговаривать. Предлагаю вам вернуться к адмиралу с моим отказом. Юрий тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Я видел перстень на вашей руке, значит, предок признал вас. Именно. Значит, вы совершеннолетний. Я вызываю вас на дуэль. Он сорвал белую перчатку с левой руки и кинул мне в грудь. В случае победы вы отправляетесь со мной. Он произнес это во всеуслышание, чтобы дошло до каждого на пристани. Я взглянул на его правую руку. Там был перстень, изображающий разросшиеся кораллы. «Принимаю», — спокойно ответил я. «Условия назначу я. Дуэль будет с использованием магических сил, до потери боеспособности. Вы уверены, насколько я знаю, у вашего рода нет боевой магии?» «Абсолютно. Или вы передумали?» «Нет», — твердо ответил он. На его лице заиграли желваки. «Филарет», — подозвал я слугу. «Будешь распорядителем». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — поклонился слуга. «Сиятельство», — нахмурился Юрий, выходя на позицию напротив меня. «Насколько я знаю, единственный законнорожденный сын пропал вместе с Александром. Скоро поймете, Юрий», — я встал на свое место. Вокруг уже столпились зеваки, недавние зараженные. И мои слуги, и матросы смотрели на них с осторожностью, стараясь не подходить близко. «Начали», — скомандовал Филарет. Наши с Юрием взгляды пересеклись, и дуэль закончилась. Псионический импульс отправил его в отключку в первую же секунду, после чего Филарет объявил меня победителем. Ничего не понимающие матросы подбежали к телу своего командира. «Он скоро придет в себя. Обеспечьте ему покой», — пояснил я и развернулся, отправившись к своей усадьбе. «Я на своем острове, и никто не смеет указывать мне, куда мне плыть». И судьба не упустила шанс проверить мою решимость. Через несколько часов на горизонте показался огромный линкор Тихоокеанского флота Российской империи, «Арктида». Флагман под личным руководством адмирала Касаткина. Глава 12. Мне стало смешно, когда «Арктида» не смогла причалить. Места в небольшой гавани острова для нее не было. Поэтому к нам приближались уже знакомые катера. Вот только адмирал был человеком совершенно другого ранга, нежели Каролин. Перед ним на пристань вышел отряд моряков с ружьями со штыками. Все приодетые, как на параде. Они выстроились по обе стороны причала, а потом между ними прошел и адмирал, в сопровождении нескольких офицеров. Касаткин был высоким, бледным и выглядел не 50, сколько ему было на самом деле, а на 30 с лишним. Его волосы были белыми, с черной частью на темени, а взгляд острый, как у хищного зверя. Мои слуги моментально опустили головы и вжали их в плечи. Их до дрожи пугал человек такого уровня, одно из высших военных лиц в стране, подотчетное единицам, и только Филарет хранил хладнокровие, пусть и напускное. Вот только меня эти церемонии не впечатляли. Для меня важнее была реальная сила. «Кальмаров», — спокойно произнес Касаткин. Его голос будто звенел, но так, что к нему хотелось прислушаться. «Адмирал Касаткин», — парировал я взаимно, — «поднимешься на борт или, как уважающий себя хозяин, пригласишь к себе?» Его голос резко приобрел железную твердость. «Сначала узнаю, с какой целью адмирал аж целого Тихоокеанского флота прибыл на мой скромный остров. Твое тут, разве что, раздутое самомнение. Пока что. Так с чем прибыли, адмирал?» Он смерил меня тяжелым, давящим взглядом. Но едва ли он знал, с кем связался. Псионики всегда лучше всех сопротивлялись психологическому и ментальному воздействию. Уголок его рта едва заметно скривился в раздражении. «Поговорить с тобой, как возможным преемником рода Кальмаровых. Но если ты продолжишь этот спектакль, то наши разговоры закончатся. Без того туманное будущее твоего рода станет еще более сомнительным. Начинать с угроз – это худший дипломатический прием. С предложения, Кальмаров». «Так-так, ладно, я и так достаточно помариновал его в прихожей. Теперь можно было сместиться в более подходящее для разговора место. Пусть я уже предполагал, что именно он хочет предложить, но детали, как и всегда, угадать было практически невозможно. «Следуйте за мной, адмирал. Однако, вам будет лучше оставить своих людей на судне». Офицеры за спиной Касаткина, и так смотревшие на меня крайне неодобрительно, сейчас и вовсе хотели словно задушить меня взглядами. Мне пришлось приложить усилия, чтобы не улыбнуться прямо там. Раздражение таких важных господ – это забава для моего внутреннего хулигана. «Боишься моих офицеров?» – хмыкнул Касаткин. «В таком случае, удовлетворю твою просьбу. Со мной будет только помощник», и пошел вперед меня. За ним поспешил тощий молодой парень, со светлыми волосами и бегающим взглядом. Ловко Касаткин меня переиграл в слова, еще и вперед пошел, несмотря ни на что. Он был совершенно уверен в себе. Это будет интересный разговор. Добравшись до дома, мы сели за широким обеденным столом. Слуги в спешке заканчивали приготовление обеда и во время ожидания подали чай. «Это ты избавился от болезни?» Касаткин сходу начал с главной темы. «Я технологию процесса не продам, это моя интеллектуальная собственность». Его губы снова дернулись. «Масштабы эпидемии не так велики, чтобы за твое лечение хорошо платили. А если станут больше, то выбора у тебя не останется. Если государству придется выбирать между твоим благосостоянием и всеобщим благом, то выберут второе. И именно поэтому вы, как заинтересованный в моих интересах, сейчас предложите мне выкупить процесс исцеления за существенную сумму». Я усмехнулся. «Угадал? Нет, Кальмаров. Я прикидываю, что ждет твой клан в будущем, если все останется так же, как и сейчас. Я знаю, что у вас огромные долги, часть из которых – ваша заслуга». Он улыбнулся. «Ты взрослый парень и должен понимать, как устроен мир. Сильные поедают слабых, чтобы стать сильнее и выжить. Это не мой каприз, а закон природы. Если не следовать ему, погибнешь вместе со всеми, кто тебе дорог. Радует, что вы не играете в благородство. Оставь колкости. Ты нуждаешься в помощи, как и твой клан. Даже если предок признал тебя», он качнул головой на мой перстень, «это мало что значит в рамках империи. Без признания императора, ты так и останешься бастардом, который сам объявил себя наследником рода своего отца. Это не ваша забота. С имперским законом я разберусь самостоятельно. Даже если ты заслужишь юридическое право называться главой клана Кальмаровых, то это не уравняет тебя с другими аристократами. Не все смотрят на перстни и бумаги. Для многих все еще важна чистота крови. Предку виднее. А кто не согласен, пусть несогласным и остается». Я пожал плечами. «Для всех мил не будешь. Не будешь, однако с сильным союзником никто не усомнится в твоем праве на власть. Вы хотели сказать, господином, я сказал то, что хотел. Но если тебе хочется называть покровителей так, то я не буду с тобой спорить. Я не нуждаюсь в покровителях, а вот твой клан нуждается. Никто просто так не будет оказывать вам помощь, только взамен на что-то. Деньги, силу, артефакты. Но что у вас есть? Только скалы на краю мира. И зачем эти скалы вам, адмирал? Чтобы создать сильнейший морской клан России. В клане Касаткиных уже множество достойных родов, которые бок о бок с нами защищают нашу империю. И я хочу, чтобы род, который способен чувствовать море, встал рядом. Тогда мы будем непобедимы. Сделаем Россию ведущей морской державой». Он поднял руку и сжал ее в кулак. Блеснул его перстень с выскакивающей из воды касаткой. «Вы предлагаете мне расформировать свой клан? От него все равно ничего не осталось. Только ваш род. Кальмаровый клан лишь на бумаге. Как интересно. Когда пропадает мой отец, вы делаете все, чтобы разорить наши компании. Ремонтную верфь, рыболовную флотилию. Добиваетесь ограничений в их работе. А потом скупаете за бесценок, как только они банкротятся. Потом вы заключаете мой остров в блокаду, когда ему нужна помощь. Второе, не актуально», покачал головой Касаткин. «Блокада и карантин были оправданы, но я проигнорировал его слова. После всех этих поступков вы присылаете своего человека, который силой пытается доставить меня к вам. Безрезультатно, впрочем. После его неудачи заявляетесь сюда сами и предлагаете вступить в свой клан. Все очень точно. Кальмаровы проиграли, как клан, но могут выиграть, как род. Наши предки издавна боролись друг с другом, и мой клан по праву сильного одержал победу. Усмири свою гордыню и присягни, ради светлого будущего своего рода. Тогда я гарантирую, что о твоем статусе бастарда забудут». И я рассмеялся. Весь разговор я вел себя сдержанно. старался не распалять конфликт между нами слишком быстро, но в тот момент удержаться было уже невозможно. Адмирал Касаткин, мой род прошел через столетия не для того, чтобы покорно склонить голову перед давним конкурентом. Если вы так жаждете победить, то продолжайте свою борьбу. От вызова я не уклонюсь, но предупреждаю сразу. Я встал, опираясь руками на стол. Перстень на моей руке ярко блеснул, будто передавая одобрение кальмара. Я не просто так был признан своим божественным предком. Не просто так я спас вашу дочь вместе с десятками других людей и исцелил целый остров от заразы, с которой не могут справиться лучшие целители Владивостока. В моих жилах кровь богов, и она кипит, когда я иду и меняю мир. Мой ответ – нет, точка. Он сидел, развалившись в кресле. Его пальцы раздраженно перестукивали по столу, а на лице застыла гримаса досады. Зол, очень зол. Следи за своей безопасностью, бастард. Он резко встал. Ты не последний представитель рода Кальмаровых, а твоя сестра скоро войдет в возраст, когда из нее выйдет хорошая невеста. Моему сыну как раз нравятся шатенки. Мотнул он головой и двинулся на выход. Его помощник, записывавший весь наш разговор на планшет, засеменил следом, но в дверях внезапно столкнулся со служанкой, которая несла горячее. Суп вылился прямо на его дорогой костюм, планшет и кожу. Парень закричал от боли и ожогов. Касаткин даже не замедлился, продолжая неумолимо двигаться к выходу. Его помощник подхватил с пола планшет и, убаюкивая обожженную руку, принялся догонять адмирала. «Господин, простите, пожалуйста». Побледневшая служанка прижалась к стене и закрыла рот руками. «Я случайно». «Нет-нет», покачал я головой с улыбкой. «Все в порядке, хуже все равно уже не будет. По крайней мере, для планов Касаткина. Кажется, вот и появился у меня новый влиятельный враг в этом мире. Впрочем, кое в чем я был с ним полностью согласен. Быть сильным – это единственный путь к выживанию и власти. Несносный Кальмаров, все могло закончиться для него как можно лучше. Уникальная сила его рода сохранилась бы, а сам он применил бы свои таланты на пользу родине. Подобные ему молодые гордецы раздражали Касаткина. Он сделал буквально все, чтобы объяснить Кальмарову всю сложность его положения. Но нет, он считал себя несгибаемым, точно как его упрямый папаша, сгинувший в жестоких водах. Поделом, полностью заслуживал. Тем не менее, эмоции постепенно отпускали адмирала Касаткина, особенно когда он поднялся на борт катера и на всех парах помчался к Арктиде, своему прекрасному линкору, огромному и могучему, как скала. Касаткин поднялся на борт и сразу отдал приказ вернуться к основной флотилии, для продолжения маневров. Целый час был потрачен впустую. От досады Касаткин снова ощутил раздражение. Даже прибытие Арктиды никак не повлияло на решение молодого бастарда Кальмарова. Хотя люди и повыше рангом, тряслись от одного только вида этого корабля. Стоило отдать Кальмарову должное. Несмотря на молодость, держался он более чем достойно. Пусть и прорывалась неопытность в переговорах, но было в нем что-то странное. Взгляд у парня был совершенно не тот, которым смотрят молодые люди. Ему не было даже 20, а смотрел он, как старик, повидавший бездну. Возможно, он общался со своим предком лично, это бы многое объяснило, включая его абсолютную уверенность в своих силах. Тут Касаткин ощутил укол зависти. Вот с ним Касатка на связь ни разу не выходила, хотя он сделал для рода столько, сколько не сделали его отец и дед вместе взятые. Но кто ж поймет этих богов, на то они и боги. Порой капризные, как дети, а порой мудрые, как старцы. И это тоже раздражало. Продолжить движение на север, скомандовал адмирал Касаткин. Они должны закончить учение сегодня. А дома его ждал непростой разговор с дочерью, потому что она не сказала, что ее жизнь спас именно отпрыск Александра Кальмарова. И что же, ничего он с вами не сделал? Нет, покачал я головой на ответ лампы, когда мы приближались к Владивостоку. Вот дела, а с меня бы шкуру спустили, если бы узнали, что я карантин нарушил. Рассмеялся лампа. Правду говорят, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Он назидательно поднял палец вверх. Мы причалили к пристани и сошли на берег. Я выплатил лампе 20 рублей. Он с кислой миной пересчитал их и вздохнул, а потом добавил. Эх, вот хоть и рисковал шкурой, но и платили здорово. Ты сам сказал, что за 20 рублей довезешь, пожал я плечами. Так это средняя цена по рынку, как говорится. Не обманывать же вас, ладно, старый пройдоха, держи. Я отстегнул ему еще двадцатку и хлопнул по плечу. Вот что значит, барин. Тише, я одернул его. Лучше всего не распространяйся об этом, пока я не получу юридический статус. Да и вообще, лучше продолжай называть меня на «ты», пока мы здесь. Слушаюсь, ваше вашество». Он засмеялся и сделал притворный поклон. «Остались бы вы бастардом, было б проще. Они как-то ближе к народу. Впрочем, так-то тоже неплохо». Он припрятал деньги в карман. «К твоим услугам в любое время. Знаю, поэтому не подведи, когда время придет». На том и расстались. Лампа оказался весьма проницательным стариком и очень разговорчивым. Так и тянул из меня информацию, но получал только четко выверенные дозы. Про то, что я скоро стану, официально, главой рода. Про то, что один из капитанов флота узнал о моем прибытии на остров и явился проверить. О разговоре с адмиралом Касаткиным я не сказал ни слова, как и еще о множестве вещей. К сожалению, на нынешнем уровне чутье не распознавало ложь. Так что я не собирался посвящать в свои тайны пусть и ловкого морехода, но неизвестно насколько надежного человека. Лампа мог оказаться кем угодно, начиная от обычного моряка на пенсии и заканчивая шпионом ТКРУ, представленным в ходе спецоперации. Вот, кстати, и мои старые знакомые. Да-да, те самые наблюдатели из контрразведки, которых я впервые увидел в отеле. Они стояли по разным сторонам оживленной портовой улицы и бросали на меня редкие косые взгляды. И думали, что я их не вижу. Один кормил чаек. Проходящая мимо него группа бабулек закричала на него, чтобы он не кормил паразитов. А сами прошли в сквер неподалеку и принялись разбрасывать хлеб голубям. Видимо, голуби за паразитов не считались. Второй шпион молча жевал пирожок. Причем, когда я отворачивался, он прекращал есть и внимательно наблюдал за мной. Но стоило мне чуть повернуться в его сторону, как он начинал рьяно жевать свой пирожок, смотря на него как оголодавшая собака на кость. Актер, с усмешкой я прошел мимо обоих и отправился в вербовочный центр тайги Владивостока. Там я мог получить график выхода ЧВК наизнанку, а если повезет, встретиться с Виталием. Как добрался, отсалютовал знакомому мне рекрутеру и поднялся в кабинет координатора, и встретил там знакомое лицо. «О, да это же мой выдающийся новый друг!» Хохотнув, отсалютовал мне Виталий Амурский, сидевший на гостевом диване. «Координатора не было. Ты куда пропал?» Пропивал добычу всю неделю, и снова засмеялся. «Нет, я покачал головой, решал семейные проблемы. Вот это правильно! Хорошо, что ты здесь. Я как раз тебя искал и очень вовремя встретил, потому что уже завтра в городе нас не будет». «Отлично. Я искал свежую возможность пойти в рейд. Увы, тайга в ближайшие дни наизнанку не отправится, так что на мокро не рассчитывай. Зато подвернулась не менее интересная работенка по нашему профилю. Будем громить пиратские базы. Ты с нами?» Вот тут я задумался. «Пираты – это проблема, которую нужно решать. Но это не моя проблема, а государство. В первую очередь я думал о своем клане и его огромных долгах. Это единственная причина, по которой я сразу же отправился во Владивосток. Мне нужны были высокоуровневые макры, которые можно хорошо продать. И терять время в возне с пиратами было бы совсем невыгодно, если только не одно «но». Сколько платит? За этот рейд всего 300 имперских рублей на человека. Маршрут должен занять неделю туда-обратно. Но для тебя особенные условия, если ты сможешь помочь нам в одном, скажем так, дополнительном деле. Для начала скажи, сколько платит? Тебе надбавка 600 рублей. Итого, 900 за неделю. Очень неплохо для начинающего наемника. Многие за это по месяцу рискуют жизнью в изнанке. Он был прав. Но для меня это было не актуально, потому что за неделю к долгу моего клана накапает процент больше этой суммы. Мало. От моих слов у Виталия аж брови поднялись. Сколько ты хочешь, смотря что за работа. По твоему профилю, точнее, по профилю твоих предков, не знаю уж, насколько ты сам на такое способен. Надо узнать, что будет плыть под нами и вовремя ориентировать курс. Я не навигатор, это не важно. Твоей целью будет просто чувствовать и говорить, когда сбрасывать глубинные бомбы. Звучит как рыбалка, усмехнулся я. Она и есть. На тех тварей, которые топят суда на пути во Владивосток, насколько я слышал, ты уже знаком с одной из них. Ты про мегалодонов? Я тут стал серьезным. Эти твари были связаны с Каином. Про них. Так что, справишься? Понятия не имею, честно признался я. Я могу чувствовать море, но не на десятки и сотни километров, как мой отец. По крайней мере, пока что. Думаю, будет достаточно и километра, чтобы вовремя сбросить бомбу. Кто наниматель? Губернатор, от лица империи. Он же и назначил доплату для тебя. Значит, о ее размерах говорить с ним. Верно, ясно. Мне в любом случае нужно было к нему заглянуть. Он пригладил бороду. Ну что же, желаю удачи. Когда я оказался в администрации, передо мной встало сразу два препятствия. На выбор. У одного окошко длинное, примерно на 20 человек, очередь. Они угрюмыми взглядами зыркали друг на друга и откровенно завистливым на меня, когда я пошел к другому окну. Для благородных. Никакой очереди. Зато за окном крайне исполнительная женщина лет 50 и избыточным весом. Она осмотрела меня с головы до ног и, по глазам видел, составила у себя в голове какую-то оценку. Я к губернатору. На это время уже есть запись. Ее голос был похож на скрип несмазанной петли. Вы кто будете? Кальмаров Ярослав. Она прищурилась, нацепила крупные очки и стала быстро перебирать документы в папке на столе. Нет такого. Это окно для благородных людей. Я сын Александра Кальмарова. У него только один сын и тот, Алексей, а не Ярослав. Она взглянула в документ. Пропал вместе с отцом в море. Тьфу. В очереди справа взъелась бабка. Молодежь какая наглая пошла. Уши в очереди отстоять не могут. Врут. Врут, чтобы вперед пролезть. Никакого почтения. Еще пара теток в толпе загудела. И это начало раздражать. Я бросил на бабку взгляд, от которого она вмиг успокоилась. Потом отвернулась, что-то бухча себе под нос. Кажется, молитву. Остальные тоже растеряли пыл. Я сын Александра от простолюдинки. Я поднял руку с кольцом-печаткой, признанный Богом предком. У вас нет права задерживать меня здесь. Да-да, предки ваши, я все знаю. А вот тетка за окном не унималась. Но в документах вы как аристократ не числитесь. Я просто не могу вас пропустить. У меня нет таких полномочий. Если вы меня не пропустите, то, даю слово, у вас вообще никаких полномочий здесь больше не будет, буднично сказал я, а потом телекинезом захлопнул папку у нее перед носом, и приказ изойдет от губернатора. Она отпрянула, часто моргая. Охранники, стоящие у входа, напряглись и потянулись к дубинкам на поясах. До насилия мне доводить не хотелось, но стоять в очереди, среди простолюдинов, нет, я не считал их ниже себя, в конце концов, я и сам не был прирожденным аристократом, особенно в первой жизни. Но если я встану в тот ряд, то это можно будет считать признанием своего низкого происхождения. Для человека, который претендует на власть над древним кланом, это было недопустимо. А в том, что весть об этом просочится в высшие круги рано или поздно, я даже не сомневался. О, сударь, какая приятная встреча. Тут из глубин администрации вышел человек со знакомой бородкой, Аристарх Каланский. Вы к губернатору надо же, я прямо от него. Приветствую вас, кивнул я. А что вы стоите? Бюрократические проволочки. Но, думаю, они уже решены. Я взглянул на регистраторшу. Не так ли? Она посмотрела на меня, потом на Аристарха, и приоткрыла рот, чтобы еще что-то сказать, но вместо этого молча кивнула. Вот и славно, ответил я и двинулся в коридор, минуя напряженных охранников. Там мы с Аристархом пожали руки. «Терпеть не могу эту волокиту и канцелярских крыс», — фыркнул он. «В семейном бизнесе я предпочитаю этим не заниматься, а общаться с людьми и сводить их с братом. Он, к слову, очень хотел бы с вами встретиться. Тем более, что он вел дела с вашим отцом. Ага, а потом эти дела встряли моему роду в круглую сумму. Но на лице Аристарха я не видел никакого дурного умысла, только доброжелательность. Скорее всего, он просто не знал о многих делах своего брата, или очень умело скрывал это. Как только представится возможность, Аристарх, увы, сейчас я весь в заботах рода и не могу выделить даже свободной минуты. Он вздохнул. Понимаю. В таком случае, приходите в резиденцию рода Каланских. Вам там всегда будут рады. Особенно я. Благодарю, мы с ним раскланились и я поднялся на второй этаж. Дорогая мебель, обтянутая натуральной кожей. Коллекционные картины на стенах, фигуристая секретарша с томным взглядом и пучком черных волос. Она широко улыбнулась мне алыми, как вишня, губами. Сразу видно, слуга народа и государства, но в первую очередь, больших денег, за которые он все тут и обставил. Вы записаны, господин? Нет, я, Кальмаров. Ох, именно вас господин губернатор просил пропустить без очереди. Ее ресницы запорхали. Прошу, проходите. Вам чай или кофе? Чай без сахара, улыбнулся я в ответ и шагнул в кабинет. Там меня встретили фразой: «Кого я вижу? Сударь, знаете ли вы, насколько у вас большие проблемы?» Глава 13. Догадываюсь. «Здравствуйте», — хладнокровно сказал я. «Да-да, проходите, присаживайтесь, сударь», — улыбнулся полный мужчина с залысиной и густыми бакенбардами. Он указал на роскошное кресло напротив своего стола из красного дерева. «У нас с вами очень много тем для разговора. Начать вы решили с моих проблем», — цыкнул я, садясь напротив губернатора. «Ну, разумеется, потому что город и страна не могут потерять клан Кальмаровых. Вы знаете, какие задолженности у вашего клана? На более чем 500 тысяч. 400. Я видел отчеты. Значит, они устарели. Я только вчера взял дело под свой личный контроль, чтобы не допустить самых катастрофических последствий». Он говорил оживленно и также оживленно жестикулировал. «Вы знаете, что ваш клан может быть принудительно расформирован по причине нехватки средств, а потом остров Кальмарский, который принадлежит вашему роду, будет конфискован в пользу заимодателей». Сходу он принялся нагнетать, чтобы вывести меня на эмоцию страха и заставить потерять спокойствие, а значит и возможность хладнокровно принимать взвешенные решения. Словом, он мне не понравился. Да, и в таком случае моему роду придется искать новый дом, например, в Черноморских губерниях или на Балтике. Он нервно улыбнулся. «Ну что же вы так, не торопите коней, я просто обрисовываю ситуацию именно для того, чтобы вы остались на земле своих предков. На Дальнем Востоке вы гораздо нужнее, чем в Европе. К тому же, я очень хочу посодействовать вам в решении проблемы». «Отлично», — твердо сказал я, положив письмо отца на стол. «Тогда признайте меня легитимным главой клана, и мы продолжим разговор на более высоком уровне. Выше уже некуда, сударь». Он мельком взглянул на него и мягко отодвинул ко мне обратно. «Я остановил прием нескольких людей, чтобы побеседовать с вами, потому как от вас зависит судьба нашего города, властелина Востока». «Как пафосно!» Я даже усмехнулся. «Зря смеетесь, сударь. Владивосток действительно в большой беде», — нахмурился он и поднялся. «Он в блокаде. Не побоюсь этих слов». Губернатор принялся расхаживать назад-вперед, соединив руки за спиной. «Торговые и транспортные суда подвергаются атакам чудовищ, которых мы не можем истребить. Я знаю. Мы с Виталием Амурским уже поговорили насчет атак мегалодонов и контрмер». «Отлично. Тогда вы знаете, что мы должны как можно скорее решить проблему. Детали становится уже сложно скрывать от общественности, прикрываясь прорывами из изнанки на морских путях. Я хочу 10 тысяч рублей за этот рейд, плюс 2 тысячи за каждого убитого мной мегалодона». Губернатор резко остановился, посмотрев на меня обескураженным взглядом. «Сударь, вы рассуждаете не как аристократ и патриот, а как, да простят меня предки, капиталист. Как иначе я могу рассуждать, когда мой род по уши в долгах, и вы угрожаете мне выселением моих родных из дома, а вдобавок и лишением статуса клана?» «Угрожаю? Ни в коем случае». Он поднял вверх толстый, как сарделька, палец. «Лишь предупреждаю о последствиях. Вот-вот. Кроме выплат я требую заморозить начисление процентов по долгу и обеспечить бронь на владение островом, а также статус моего клана. Вы же не хотите, чтобы капиталисты отняли у верного клана империи их дом?» Он поджал губы. «Ну, конечно же, не хочу. Однако стоит понимать, что я не вправе распоряжаться чужими долгами. Точно так же, как и не вправе приказывать вам помощь государству бесплатно. Конечно, вы же не его величество», — пожал я плечами. «Как бы вы ни решили, я думаю, что чем сильнее затянется ситуация с мегалодонами, тем больше Владивосток потеряет денег. И это будут не десятки и даже не сотни тысяч». Губернатор вздохнул и покачал головой. «Вы извините меня, сударь, но в вас видно отсутствие отцовского воспитания. Александр, да упокоит предки его душу, никогда бы не стал требовать что-то за возможность исполнить свой долг. Ну-ну, именно в ходе его управления Кальмаровы этот долг и получили. Точнее, из-за того, что после его исчезновения активы рода не были как следует защищены, а бизнес-процессы стабильны. Эх, сразу виден отпечаток американского менталитета», — не унимался губернатор. Тут я усмехнулся сразу. «Если бы он знал, как там действительно делаются дела, то взял бы пару приемов на собственное вооружение, особенно касающиеся связи с мафией, которыми там было пропитано практически все. Выбор за вами, губернатор. Ах да, и выполните последнюю волю моего отца, указанную в письме, иначе мне придется отправиться прямиком в столицу и добиваться аудиенции у императора». Тут усмехнулся уже он. «Ох, сударь, вы, конечно, можете попытаться, но этот процесс растянется на очень долгий срок, а за признание вас главой рода Кальмаровых вы не переживайте, я все устрою. Мы с Александром ведь были друзьями. Вот брехло. Даже в детстве Ярослава, его отец никогда не отзывался о бессменном губернаторе не то что хорошо, но даже с простым уважением. Устройте прямо сейчас, зачем тянуть? Он улыбнулся. Как вы себе это представляете? Вот просто так взял и легитимизировал незаконнорожденного, да еще и с передачей ему браздов управления. Что я народу скажу? Нужно, чтобы вы проявили себя, стали спасителем города. Давайте на чистоту. Зачем вам это? Повисла напряженная тишина. Губернатор внимательно посмотрел на меня. Открылась дверь. Мимо меня, активно качая сочными бедрами, прошла секретарша и поставила на стол две чашки. Потом улыбнулась мне и ушла обратно. «На чистоту хотите?» – устало произнес губернатор и вернулся в свое кресло, поправляя воротник тугого фрака. «Мне нужны гарантии, что вы избавитесь от этой заразы, а лучшей мотивации, чем признание, для бастарда не бывает. Но вы и так обязаны признать меня. Вы договорились с отцом». «Обязан», – согласился он. «А вы обязаны подать это прошение через несколько инстанций, на одной из которых оно может затеряться. Тогда придется все начинать сначала», он пожал плечами. «Бюрократия вещь неповоротливая. То, что мы с вами говорим с глазу на глаз, это очень щедрая уступка с моей стороны. Вот сученыш, он почти в открытую заявляет, что будет топить мое прошение сколько угодно, если захочет, и никакая договоренность с отцом Ярослава его не волнует. Хорошо, губернатор, я пойду на твари, но только с соблюдением всех озвученных мной условий. С выплатами мы что-нибудь придумаем. В конце концов, крупный бизнес страдает больше всех. Думаю, они согласятся проспонсировать ваше участие. Но вот заморозку долга я никак обеспечить не могу. Бронь, она обязательно. Губернатор поморщился. Месяц, самые большие, два минимум. А также восстановление радиоточки на острове Кальмарском. Откуда вы знаете, что с ней? Его глаза округлились. Так вы были там, когда болезнь исчезла, даже чуть больше, улыбнулся я уголком рта. Губернатор покосился на меня с недоверием. Вы нарушили карантин, абсолютно случайно. Я увлекся ночной прогулкой на арендованной лодке и причалил к родным берегам. Знаете, в темноте сложно рассмотреть путь, особенно в море, да и земля родная зовет, сами понимаете, я положил руку на сердце. За такое нарушение полагается очень серьезная ответственность. Вы могли заразиться, тогда бы я здесь не сидел, а так, даже глаза не покраснели, несмотря на некоторый недосып. Он хмыкнул. Ладно, Кальмаров, идите, я обо всем договорюсь и к утру у вас будет индивидуальный контракт, только истребите этих тварей, всех до единой. С искренним раздражением он сжал кулаки. Разумеется, я пригубил горячего чая, тем более, что эти твари приведут меня к Каину, глава дальневосточного контрразведывательного управления. Павел Тимофеевич Леопардич скупо улыбнулся. Рыбка клюнула совсем не там, где он ожидал, но от этого она не стала меньше. Изумрудная оса отчиталась, что взяла мальчишку Кальмарова на крючок и будет внимательно за ним наблюдать. Пока что ни одного подозрительного слова или действия с его стороны не было. Никаких писем от иностранных разведок, никаких крупных сумм наличкой. Из тайного, только письмо его отца к губернатору, с просьбой признать бастарда в случае смерти последнего мужчины в роду. Ничего необычного. Пока что, просто талантливый парень, который умеет наживать себе неприятности и выбираться из них за счет навыков коммуникации и боя. Что было странно, потому что Кальмаровы никогда не выделялись боевой подготовкой. Но Павел Тимофеевич нутром чуял, что парень что-то скрывает. Вот только пока ни единой зацепки не обнаружилось. Спецы ТКРУ следовали за ним днем и ночью, но он постоянно умудрялся ускользнуть от них, чтобы потом появиться в самом неожиданном месте. Вот это раздражало, особенно потому, что Павел Тимофеевич узнал об окончании эпидемии на острове Кальмарском ничуть не раньше всех остальных. Он не хотел признавать, но это сильно уязвляло его профессиональную гордость. Разве может глава разведки узнавать все наравне с обывателями? Профессионал, точно нет. Поэтому за появившуюся возможность он уцепился всеми силами, а изумрудная оса получила приказ сместить все внимание с предыдущей цели на новый объект. Кальмарова еще выведут на чистую воду. Я проснулся с первыми лучами солнца, которые ударили мне в глаза. Тихо, мягко. Под правым боком сопит обнаженная молодая женщина, та самая секретарша губернатора, которая при каждом моем взгляде улыбалась. И это была не дежурная улыбка, а вполне искренняя. Я бы даже сказал, профессиональная. В том, что она работает на кого-то другого, Я понял, как только присмотрелся к ее повадкам и взгляду. Всегда четкие выверенные движения, спокойный взгляд человека, который идеально контролирует эмоции и может в любой момент вызвать у себя любую из них. Так в моем мире обучали идеальных шпионов, тех, кто не смог стать псиониками, но выдержал воздействие некоторыми из препаратов. Между собой мы называли их мимиками и предпочитали связываться как можно меньше, потому что они всегда работали на верхушку сопротивления, либо на отдельных ее представителей, у которых руки обычно руки были по локоть в крови. Эта дамочка, Инна, как она представилась, конечно, не была мимиком, но кое-какие общие с ними черты явно имела. После моего выхода из кабинета губернатора она словно невзначай завела разговор и поделилась адресом, с намеком на продолжение общения. Разочаровывать я ее не стал, тем более, что мне было и самому интересно убедиться в своей догадке. Я и убедился, когда зашел в дом к Инне после окончания ее рабочего дня. Идеальная чистота, словно здесь убирали каждый день. На полках не было ни пылинки, а каждый уголок обставлен так, чтобы возникало ощущение идеальной хозяйки. Но самое главное, чутьем я ощущал за стеной присутствие другого человека, наверняка с записывающим устройством. Так что мы с Инной оттянулись по полной. Ночь была жаркой, ночь была шумной, и, я надеялся, те ребята записали все. Ну, а я сбросил напряжение и неплохо провел время. Тем более, что никаких компрометирующих материалов на меня все равно не было и быть не могло. Сладко потянулась она, просыпаясь, после чего повернулась ко мне, смотря уж слишком влюбленным взглядом. «Ты был так властен, так ненасытен», — она легонько поцарапала коготками мою грудь, — «как хищный кальмар». «Я, Кальмаров», — усмехнулся я и поднялся, одеваясь. «И как губернатор смотрит на твои отношения со своими посетителями?» «Никак», — она легла на бок и оперлась головой на руку. Ее черные волосы растрепались на подушке. «Он спит со второй, потому что предпочитает блондинок в теле. И что, совсем никак не ревнует?» «Неа, с самого начала я была для него всего лишь украшением на приемные дни, статусной куклой, которая должна демонстрировать всем вокруг его положение и плодить слухи». Она фыркнула. «Иногда он просит меня улыбаться пошире самым важным гостям. Как мне, например?» — спросил я, застегивая пуговицы рубашки. «В нашем случае мои интересы и долг перед начальством удивительно совпали». Она хихикнула и откинулась на кровати, стянув одеяло со своего тела. «Иди ко мне, я хочу еще. Времени нет, через час мы выходим в море». Она вздохнула. «Когда вернетесь?» «Будто ты не знаешь», — я застегнул последнюю пуговицу. «Никогда не поверю, что секретарша знает про своего начальника меньше, чем его жена». «Бука ты», — она отвернулась. «Возвращайся скорее, я успею соскучиться уже завтра». «Обязательно», — натянул я фрак и поспешил выйти. Времени действительно было мало. На выходе из многоквартирного дома в мой рукав незаметно залетел зырик. Он серией картинок сообщил, что происходило за стеной. Человек в наушниках, громоздкая аппаратура, тетрадь для записей. Да у них там целая шпионская будка, со звукозаписывающим устройством. Это определенно ТКРУ, что подтвердилось, когда я увидел на углу одного из своих знакомых. Смеха ради, я внимательно на него уставился и приветственно помахал рукой. Он нахмурился и отвернулся, зашагав в противоположную сторону. А я засмеялся и поспешил в порт. Пусть они сами думают, насколько я их разоблачил. В любом случае, опасности от них я не чувствовал. Даже наоборот, слежка была гарантией, что в случае какого-то тщательно спланированного покушения, мне может прийти подмога. Как тогда, с кинжальщиком. Пусть она и была не нужна ни тогда, ни сейчас. В порту меня встретили новые соратники из тайги, во главе со своим предводителем. «Ну что, Кальмаров, готов покорять земли заморские?» — ухмыльнулся Виталий, и мы крепко пожали друг другу руки. «Готов», — его адъютант протянул мне новый договор на подпись. «Все как мы и договаривались с губернатором. Надеюсь, у тебя нет морской болезни, иначе будет не так весело». Хлопнул меня по плечу Виталий, и мы поднялись на борт десантного судна. В море мы выходили не всем флотом, но его основной частью, во главе с Арктидой адмирала Касаткина и еще несколькими крупными кораблями. Ярослав в них разбирался скверно, а я и вовсе никак. В моем мире весь флот человечества состоял в основном из подводных лодок или мобильных ракетных крейсеров, но я с ними взаимодействовал редко, только когда охотился на морские дроны. И флотилия вышла в открытое море и дошла до места последнего крушения с участием мегалодонов. там, не сбавляя ход, меня на якоре спустили ближе к воде, как я велел, чтобы я попробовал море. В одних плавках я оказался под ударом волны, и тут же использовал дар. На несколько километров вокруг я ощутил все, что было в воде. Бесчисленных рыбешек, морских ежей, разбросанных по дну и акул, но не огромных, а самых обычных. Через пару минут я шевельнул телекинезом колокольчик, установленный у борта специально для моих сигналов, и меня подняли наверх. Первый просмотр оказался в холостую. Впрочем, как и весь первый день, мы просто двигались по местам крушения, и я изучал там море, но ничего, кроме самой обычной морской живности, не находил. К концу второго дня мы обошли все точки, где происходили нападения. Нигде не было ни намека на огромных акул. Это злило и меня, и Касаткина, который передавал нам гневные сообщения по радиосвязи. Но вскоре он получил отдушину в виде нескольких удирающих лоханок непристойного вида, пиратов. Самые шустрые корабли флота быстро нагнали их и, после игнорирования приказа об остановке, расстреляли из орудий. Быстро, четко, эффективно. Бултыхающихся в воде пиратов приняли на борт, для дальнейшего предания их правосудию. Затем флотилия сменила курс, и мы двинулись ко второй по важности задаче рейда, ликвидации пиратских баз. Откуда о них знали, было для меня загадкой. Но Хельк, маг паутины из тайги, намекнул, что информацию слили кроты среди пиратов, работающие над Кру. Перед четвертого дня мы высадились на берег и под командованием Виталия двинулись к базе пиратов. Тайга была не в полном составе, только 30 лучших бойцов. База должна была находиться где-то впереди, посреди лесов и скал. Вперед двинулись разведчики. Однако за 2 часа поисков не обнаружили ничего, что могло бы походить на обжитую базу. Тогда пришло время Зырика. Незаметно от бойцов, я выпустил своего летающего друга и принялся смотреть с его стороны на леса, изредка активируя истинное видение. Спустя несколько минут я заметил проблески ауры, в темных цветах, свидетельствующие о паршивом человеке. Зырик отлетел от меня метров на 70 вверх и в сторону, но дотянуться до пирата сам не мог. «Виталий, я нашел», — тихо сказал я ему. Он нахмурился. «Что, пирата? Он прячется неподалеку, скорее всего следит за нами и находится на посту. Я могу от него избавиться. Ты что, сквозь деревья видишь, или твой кальмар дал тебе способность смотреть не только в море, но и в воздухе? Потом объясню. Доверься мне. Ладно, иди, но разведчики пойдут с тобой. Они тихо ходят и смогут убрать врага бесшумно, только укажи им». «Есть», — кивнул я и повел 2 разведчиков за собой. Я тоже умел ходить тихо, иначе бы не дожил до схватки с гипермозгом. Как минимум 4 раза бесшумность спасала мне жизнь. Сориентировавшись с помощью Зырика, мы зашли сбоку к неприметному кусту, под которым лежал укрытый ветками пират. Псионическое лезвие оборвало его жизнь до того, как разведчики сделали ход шаг вперед. Я получил пару уважительных взглядов. Мы быстро обобрали тело пирата. При нем был только треснувший бинокль. Этот парень был на посту, но, судя по всему, слишком поздно нас обнаружил и не успел сообщить своим, потому что смотрел на море. А когда мы подошли слишком близко, решил не рисковать. Тем не менее, после этого разведчики определили маршрут по следам. Мы прошли по ним и нашли в глубине леса несколько добротно сколоченных землянок, среди которых ходили пираты, небритые и покрытые выцветшими татуировками. Черепа, звери, ножи, какие-то даты. Их ауры были темными, а у 2 даже имели знакомый темно-красный оттенок проклятия. Один из разведчиков ушел за тайгой, а мы остались наблюдать. Я насчитал 14 человек, да я бы справился с ними и в одиночку, если бы напал прямо из засады, но решил не испытывать судьбу, подставляя своих. Я-то мог защититься, а вот мой соратник нет. Так что уже через 15 минут на лагерь пиратов напали все силы тайги. Выстрелили из засады стрелки, сразив сразу нескольких пиратов. Потом в бой бросились одаренные. На острие атаки были я и Виталий. Увидев тигроподобного Виталия и меня, вокруг которого как косы крутились 2 псионических клинка, враги тут же бросились на утек, но уйти никто так и не смог. Выжили только те, кто бросил оружие и пал на землю. Враги с проклятой аурой сражались до конца, бессмысленно и недолго. В землянках нашлись списки, учет имущества и припасов, карты с датами запланированных нападений. Но самое главное – письма. И все эти письма были от некоего Кованого, который координировал в них атаки и назначал приказы. То есть это была не отдельная банда, а часть более крупной группировки, промышлявший в масштабах всего побережья вблизи Владивостока. Потом один из пленников отвел меня, Хельга и еще троих бойцов в небольшую бухту на берегу. Она оказалась идеально замаскирована скалами со стороны моря, так что увидеть ее оттуда было практически невозможно. Из нее как раз на всем ходу выходила пиратская лоханка с экипажем в трое человек. Наверное, они услышали выстрелы и сообразили, что к чему. Я оглушил пленника псионическим импульсом, и мы бросились догонять судно. Но на выходе из бухты ее уже ждал один из кораблей Тихоокеанского флота, с наведенными орудиями. Вот только когда на берег выбежали мы, эти орудия сместились в сторону, прямо на нас. Чутье вспыхнуло предупреждением угрозы, корабль открыл огонь. Глава 14. Волной телекинеза я сбил с ног себя и тайговцев на землю. Успел в последний момент. Скала за нами разлетелась в крошку. Каменные осколки усыпали берег и посекли мои руки, которыми я прикрыл лицо. А потом раздались новые выстрелы. Но уже не по нам, а по отплывающей пиратской лодке. Ей хватило одного попадания, чтобы превратиться в груду искореженного металла. Пираты даже вскрикнуть не успели. Их тела плавали рядом с тонущим судном. Хельг тихо матерился. Остальные тяжело дышали, бросая полные гнева взгляды на выстреливший корабль. Все были живы. Это главное. Но теперь надо было убраться из-под прицелов орудия и доложить Виталию. Касаткин решил избавиться от нас, не то чтобы я был бы сильно удивлен. Но слишком уж глупо вот так обстреливать нас на берегу. Проще было бы подорвать десантный корабль, на котором мы двигались все путешествие, или обстрелять нас прямо во время высадки, когда мы стройной колонной сходили на сушу. Нет, я не верил, однако и вставать под огонь не хотел. Мы ползком забрались за скалы и только там решились встать в полный рост. Эти кретины что, с пиратами нас перепутали? Взорвался криком Хельг. Сукины дети, я им их косые глаза на жопу натяну, вырву их ручонки и скормлю своим паукам-крестовикам. Один из бойцов наоборот, рассмеялся, опираясь спиной на каменную глыбу. Фух, давненько я так близко от старухи с косой не был. Идем, нужно доложить командиру, сказал я. Мы двинулись к Виталию. К тому времени он как раз закончил сбор и пересчет всего пиратского имущества. Потому внимательно выслушал нас и потребовал радиста. Касаткин, как оказалось, знал о том, что один из его кораблей обстреливал побережье. И, более того, он сам отдал ему такой приказ. Вот только по нашему же запросу. Какому, нахрен, нашему запросу, кричал в трубку Виталий. Держи себя в руках, Амурский, даже через радио голос Касаткина звенел сталью. Вы вышли на нашу частоту и запросили открыть огонь по всем, кто выйдет на побережье через 4 минуты. Все было сделано в точности. Кто запрашивал? Он представился твоим адъютантом. Все наши взгляды собрались на побледневшем адъютанте. Он поспешил оправдаться. Это не я. Озлобленный Виталий впихнул ему в руку трубку. Говори. Тот и сказал в нее. Я не делал никаких запросов. Повисла тишина. Касаткин явно задумался. Хм, голос действительно не его. Даже если бы он изменил интонацию, голоса я чувствую совершенно, таков мой дар. Значит, нашу частоту взломали, послышалась тяжелая тишина, а затем Касаткин заговорил с раздражением. Враг знал о нас больше, чем мы думали. Поднимайтесь на борт, Амурский, я хочу узнать все, что вы выяснили, и составить новый план действий. Связь прервалась, Виталий повернулся к нам. Мне это не нравится. Хельг, Кальмар, пойдете со мной. Мы добрались до Арктиды на катере, а на сам борт по веревочной лестнице. Знакомый белобрысый парень, помощник Касаткина, отвел нас на капитанский мостик. Адмирал Касаткин ждал нас, в гордом одиночестве смотря на море через широкие окна. К нам он стоял спиной и не повернулся, даже когда его помощник ушел, хлопнув дверью. Он сказал: «Надеюсь, вы можете доверять каждому из тех, с кем пришли, Амурский. Потому что я этим похвастаться не могу». «Я вижу», — ответил Касаткину Виталий, обведя взглядом мостик. «Вы выгнали всех офицеров». Касаткин повернулся. «Кто-то из моего окружения работает заодно с пиратами, и что-то подсказывает, что дело далеко не в деньгах, а в чем же, в общих хозяевах. Что вы нашли на базе?» Виталий выложил настоящий там стол карты и документацию. «На, полюбуйтесь. Они нас ждали, а значит, ждут и на более крупной базе, куда мы движемся прямо сейчас. Это будет уже нелегкая прогулка». «Мы готовы», — ответил Виталий. «А ты, Кальмаров, что ваше хваленое ощущение моря? Все так же бесполезно в поисках огромных акул?» — едко спросил меня Касаткин. «Было бы кого искать», — спокойно ответил я. «Ни одной из них поблизости нет, «Но, что?» – спросил Виталий. «Возможно, что они связаны с пиратами. Те как раз ждали нас, а мегалодоны, как ни странно, внезапно исчезли. Ты считаешь, что дикие монстры с изнанки способны сотрудничать с людьми?» – с насмешкой сказал Касаткин. «Твари с изнанки не могут долго жить на лицевом мире, так что это не они, у них другая природа. Либо кто-то поставил на них артефакты, позволяющие им полноценно существовать здесь, их контролируют. Звучит как бред. Если пираты работают на другие страны, то они бы не стали использовать этот козырь ради временной блокады Владивостока в мирное время. Они бы приберегли его. Мы не будем опираться на эту версию», — ответил он. «Бред то, что какие-то пираты, плавающие на Рухляде, вдруг взломали чистоту Тихоокеанского флота Империи. Если это случилось, то будет опрометчиво упускать из виду факты, которые подозрительно ладно сходятся. Ты собрался учить меня и попрекать меня?» — стиснул зубы Касаткин, смерив меня уничтожающим взглядом. «Вон с мостика, адмирал», — встрял Виталий. «Кто не согласен, может отправиться с ним». Касаткин стукнул кулаком по столу. «Не стоит, командир», — сказал я Виталию. «Мы все на эмоциях. Только мы, кто чуть не погиб под выстрелами корабля адмирала, умеем держать себя в руках». После чего я вышел. В следующий раз мы приближались к берегу вечером, готовые к тому, что нас ждут. Тайговцы стояли в трюме десантного корабля, который с минуту на минуту должен был зайти на песчаный берег. Впереди всех стоял Виталий, который подозвал меня ближе. Остальные тайговцы были на отдалении. «Ты довел адмирала до бешенства», — серьезно сказал Виталий перед высадкой, а потом усмехнулся. «У тебя это получается даже лучше, чем у меня». Я засмеялся. Он не привык терпеть отказ или воспринимать альтернативное мнение, но его можно понять. Когда ты управляешь огромным флотом, от которого зависит безопасность родной державы, нужно уметь стоять на своем.